выпил пару стаканчиков виски «Белентайн», отнятых на шмоне у блатных, крепко поужинал и прилег ненадолго перекемать. В 11 поднялся, умылся, побрился, засупонился и отправился на хозяйство. Потапов не волновался. Дело привычное. Он знал, что немного боевых командиров видели в своей жизни только смерти. И столько, сколько довелось повидать ему. Не по желанию, не по интересу. По службе пришлось ему присутствовать десятки раз на самой последней из окраин жизни. И всегда это было неприятно, и глухая тревога явственно гудела в нем. Жестокая и злая тюремная работа набила ему на сердце твердую мозоль. Душа ороговела, как солдатская пятка. Но тайное сомнение, которое он гнал, как стоячую воду из стока, шевелилось в нем, а не будет ли когда-нибудь спроса? Просто за свидетельство. Не за участие, конечно, это его работа, а вот за то, что все это видел. Не спросится ли когда-нибудь? Лица казненных никогда не снились ему. Вообще сон его был глубок и крепок, аппетит нормальный, и для своих лет он был вполне крепким, здоровым мужчиной. Во всяком случае, коренастые и коренные бабы-надзирательницы оставались им довольны и рассматривали ночные вызовы в его кабинет для доклада на дерматиновом диване как вид нестроевого поощрения. Одна из них, Лепешкина Ольга, обнимая, сказала: «Ты чертяка, потому такой здоровый, что добираешь силы от тех, кого туда сплавил». В кабинете Потапова уже дожидались прокурор и врач под надзором доверенного выводного Козюлина. Служивые пили чай, по радио играли «Прощание славянки». С кем? Кто она, эта прощающаяся с нами век и никогда не покидающая нас, как вечная беда, славяночка? Врач рассказывал, что сам видел, как разрезанный поездом человек после того еще говорил 14 минут. Прокурор, молодой, чрезвычайно нервозный и суетливый, чтобы показать, будто ему все нипочем, иногда не к месту истерически хихикал. Врач, видимо, успокаивал его своим жизненным впечатлением. «Довелось тут мне посмотреть издание 1911 года. Книга записи городского трупного покоя. Так вот, скажу вам...» Потапов плотно уселся в свое кресло и спросил прокурора: «Тебе, сынок, наверное, это впервой?» Прокурор хотел показать, что он тоже ого-го какой. Начал было возбухать и надуваться, а потом тихо сказал: «Да вообще-то впервые. И ощущение, черт побери, очень неприятное». «Не дрейфь», — успокоил Потапов. «Выполняешь дело вполне божеское. Он садист и убийца. Считай, очищаешь общество от чрезвычайно вредоносного элемента. Можно сказать, прямо из твоих рук грешник попадет в предлице апостола Петра». «Ну да, конечно, я понимаю», — поспешно согласился прокурор, но ответил не ему, а врачу. «Я тут не к месту вспомнил Леона Фелипе. И в смерть идешь один, из тени в сон, от сна к рыданию, из рыдания в эхо». Потапов покрутил головой. «Образованный парень. Возьми его за руб за 20. Тоже еще прокурор. Говно в стишатах». Выводной Козюлин напомнил: «Иван Михайлович, пора». Они долго шли по сумеречным переходам тюрьмы к 6-му смертному коридору, где осужденные дожидались своего приглашения на казнь. Тюрьма звучала. Ни прокурор-новичок, ни даже доктор, старый волчара, не понимали, да, собственно, и не слышали этого звука. А Потапов всем своим тугим, тяжелым туловом ловил этот странный, шевелящийся, шелестящий, неуловимо бормочущий шум, исходящий из тусклых зеленых стен. Так тихо и неутомимо ракочет круглыми камнями в полосе прибоя океан.